Глава 10. Остыньте, мой друг, я не ваша. Позади за океаном Америка, впереди Россия, точнее Одесса. Через неделю Георгий Чернопятов был на месте. Добравшись до Молдаванки, он разыскал обувную мастерскую, над дверью которой висела восторженная вывеска: «Господа Штиблеты». В небольшой каморке с сапожным молоточком в руках на низеньком стульчике сидел тучный, неопрятный мужчина лет 45. И Чернопятов серьезно сомневался, не ошибся ли он адресом. «Вы хотели поставить подковки?» — посмотрел сапожник на башмаки Чернопятова. «Уверяю вас, у нас самые лучшие подковки во всей империи, вы пришли туда, куда надо». Лицо его выглядело вполне серьезным. Похоже, что он не издевался. Придется его разочаровать. «Я, собственно, вот по какому делу?» Как бы случайно Георгий Чернопятов сцепил указательные пальцы. Посвященный человек должен сразу заметить этот жест. «Господи!» — просиял сапожник во всю свою широкую физиономию. «Мы вас ждали еще 3 дня назад. У вас все в порядке?» Участливо поинтересовался он. «Да», — коротко отвечал Чернопятов. «Вот, возьмите это письмо, в нем я все объяснил». Протянул он запечатанный конверт. «Мне известно, что такое конспирация, но все-таки я хотел бы переговорить с ним лично. Вы должны мне верить». «Хорошо», — удовлетворенно протянул толстяк, забирая конверт. «Я передам вашу просьбу». «А вот это вам», — передал он конверт поменьше. «Здесь все написано, и постарайтесь не отходить от инструкций». «Мне несложно будет сделать это. Но сначала вам нужно добраться до Москвы». «Доберусь, документы у меня в порядке». Толстяк слабо улыбнулся. «Мы очень надеемся на это». Георгий Чернопятов никак не ожидал, что это будет женщина. Да еще такая привлекательная. В своем воображении он рисовал какого-нибудь аскетического юношу с бледным лицом от непосильных нагрузок, связанных с революционной деятельностью. С человеком, который не способен говорить ни о чем, кроме как о предстоящих терактах. Рассчитывал, что он будет с длинными волосами и при реденькой бородке, непременно в студенческой потертой тужурке, из рукавов которой без конца вываливается самодельная бомба. Но вместо юноши он увидел молодую и весьма привлекательную особу, одетую по моде и с безукоризненными манерами. О себе барышня не сказала ничего, назвалась лишь Дуняшей. Но Чернопятов не сомневался, что ее детство прошло в батюшкином имении под присмотром строгой француженки-гувернантки. Сколько же подобных барышень повстречалось на его пути? Спиток? А может быть, полтора десятка? И все они, некогда воодушевленные революционными идеями, в конце концов влюблялись без памяти в прыщавых юношей, теряли в любовных страстях революционный задор и совсем скоро превращались в обыкновенных домохозяек, способных лишь на вытирание носов сопливым отпрыском. Но мужская интуиция подсказывала Чернопятову, что перед ним сидела женщина неординарная. Пожалуй, она сумела бы пойти на самопожертвование. Например, в многолюдной толпе, не страшась последствий, пальнуть в жандармского офицера или в театре подложить сумку с динамитом в губернаторскую ложу. И ради какой-нибудь революционной перспективы переспать с целым взводом мужчин. А на следующее утро подправить примятые перышки, подчистить клювиком поистертые места и с новым азартом приняться будить дремлющие людские массы. Занятно, конечно, но мужчинам как раз нравятся именно такие увлеченные натуры, способные не только брать, но и отдаваться без остатка. Как бы невзначай, ладонь Чернопятова коснулась пальчиков Дуни. Барышня не отдернула руку, а даже наоборот смущенно улыбнулась. Очень обнадеживающий знак. Лицо у Дуняши было необыкновенно чистым, без малейшего намека на морщины. У Чернопятова появилось твердое намерение переночевать с ней в номерах. Барышня не откажет, важно убедить ее в такой необходимости. В ресторане, где проходила встреча, народу было немного. Заняты всего 4 столика у окна. Еще 2 у сцены и 1 в центре, оно и к лучшему. Действовать следовало предельно тонко, чтобы ни в коем случае не спугнуть. Все должно произойти само собой, как результат продолжения разговора. По своей природе женщины жалостливы. Следует вывести ее на откровенный разговор, наверняка за ее плечами несостоявшаяся любовь, горькое разочарование, безответные чувства случаются и у красивых женщин. Повздыхать, поохать за компанию, даже где-то дать утешительный совет, поигрывая при этом ее тонюсенькими пальчиками. А там, глядишь, через полчаса она и сама намекнет продолжить начатое знакомство в более интимной обстановке. Чернопятов посмотрел на колени Дуняши. Под длинным темно-серым платьем они выглядели необыкновенно круглыми и вызывали в его душе новый восторг. Интересно, сколько мужчин поглаживало эти волнующие бедра? «Вы даже не представляете, что я пережил», — продолжал рассказывать Чернопятов и с удовольствием отметил, как лицо девушки приняло страдальческое выражение. «Меня чуть было не убили на этом проклятом судне. Мне повезло, отыскалась спасительница». Воровато посмотрел Чернопятов на Дуняшу. «Слава богу, обошлось!» Дрогнувшего голоса барышня не заметила. «Потом мне пришлось добираться до Москвы на перекладных. Вы даже представить себе не можете, какая это была долгая и чудовищная дорога!» Откинувшись на высокую спинку, Дуняша курила. Сигарета была тонкой, с каким-то черным мелким табаком, и притом необыкновенно длинной. Барышня держала сигарету за длинный золотой мундштук, и тоненькая извилистая струйка дыма поднималась к самому потолку, растворяясь где-то на высоте подвешенных люстр. Дуняша сидела, чуть откинувшись в кресле, закинув ногу за ногу. Сейчас она выглядела ближе, доступнее. Чернопятов знал, что на верхних этажах Яра размещаются номера. И если половому предложить неплохое вознаграждение, то он может отвезти в кабинет с зеркалами. Обнаженная Дуняша в отражении будет смотреться ничуть не хуже лесной нимфы. Чернопятов едва не взвыл от наслаждения, представив, как будет потягиваться Дуняша на хрустящих от крахмала простынях. Его рука опустилась еще ниже и осторожно легла на ее круглое колено. Барышня, слегка откинув голову, пыхнула в люстру дымком и остановила строгий взгляд на ладони Чернопятова. Георгий смущенно улыбнулся. Конечно, пока еще не время, нужно обождать самую малость. А уж когда барышня отведает шампанского, тогда можно будет сполна насладиться ее телом. Георгий, закрыв глаза, представил ее ноги, белые и стройные, как стволы берез. «Есть на что посмотреть. Эх, такую красоту и скрывать под длиннющим платьем. Простите». Чуть смешался под ее строгим взглядом Чернопятов. «С барышней все ясно, пока она предпочитает не смешивать личных отношений с делами». Дуняша даже не улыбнулась, что было хуже всего. «Давайте поговорим с вами о деле». «С такой очаровательной девушкой приятно говорить о чем угодно», — мошелся Чернопятов. «Картина при вас?» — стряхнула Дуня пепел на край тарелки. Чернопятов нахмурился. «Мы так не договаривались. Речь шла исключительно о камнях. А потом, откуда вы знаете о картине?» Не сумел он скрыть удивление. Наконец ему удалось выжать из нее улыбку. Пускай небольшая, но все-таки это была победа. «У нас имеются свои источники. Я вам даже скажу, что картин было две». Чернопятов похолодел, такого поворота он не ожидал. «Умна, опасна, коварна. Стерва, одним словом». «А кто говорил, что все красивые женщины в подавляющем большинстве бестолковы? Это надо же придумать такую сказку!» «Я ничего не знаю о еще одной картине», — сказал Чернопятов, собираясь с мыслями. Дуняша продолжала наступать. «Нас интересует вторая картина. Может, вы ее хотите продать?» Слегка пожав плечами, она добавила: «У вас ничего не выйдет. Ее у вас никто не купит. Единственный вариант, так это перевести ее за океан и продать в Америке какому-нибудь толстосуму в частную коллекцию за хорошие деньги. Но для этого нужно знать рынок и людей, занимающихся этими вопросами. У вас же нет связей». «Вы хотите мне посодействовать?» — с некоторой надеждой спросил Чернопятов. Возникла недолгая пауза. Вести разговор с барышней было непросто. «Умеет создавать напряжение, милая стервочка». «Я не занимаюсь такими вещами», — необыкновенно холодно произнесла Дуняша. но я могу найти людей, которым она очень нужна». Барышня потеряла интерес к сигарете, но тушить ее не стала. Положила на краешек стеклянной пепельницы. Упираться было бессмысленно. Барышня знала много, но вот вопрос, откуда? «Я еще не решил, пускай пока полежит». «Так картина не у вас?» В глазах девушки Чернопятов увидел разочарование. «Разумеется, нет», — хмыкнул он. «Картина хранится в очень надежном месте и далеко от Москвы», — добавил он после паузы. «Но у нас речь шла о камушках». «Камни при вас?» Для более откровенного разговора не хватало полумрака. Яркое освещение высвечивало малейшее изменение лица собеседника, отражая тончайшие душевные переживания. Брови Дуняши слегка дрогнули. «Чему бы это?» «Только небольшая часть», — вздохнул Чернопятов. «Остальное я тоже припрятал. Сами понимаете, в наше время приходится быть очень осторожным». Чернопятов достал спичечную коробку и, открыв ее, положил на стол перед Дуней несколько переливающихся камней. «Здесь 4 сапфира, 3 бриллианта и 2 изумруда. А вот это рубин. Не правда ли они хороши? Особенно вот эти 2 бриллиантика. Кроме того, что они крупные, они еще совершенно без изъянов». К барышне вновь вернулась безмятежность. «Они и вправду впечатляют», — ледяным тоном ответила Дуня. «Знаете, что я вам предлагаю?» Теперь ее голос звучал заговорщицки. «Давайте поднимемся на верхний этаж и обсудим все по порядку. Там имеются отдельные комнаты, где нам никто не помешает». Чернопятов расплылся в довольной улыбке. «Именно это я и хотел предложить вам, да как-то все не решался». Голос Георгия сделался страстным. В возбуждении Чернопятов коснулся коленей Дуни, но в этот раз девушка лишь сдержанно улыбнулась. «Ага, пришло время и для личных отношений». «Оказывается, вы очень скромный». Ее рука нежно погладила его по щеке. Чернопятов попытался задержать руку, но пальцы выскользнули из его ладоней. «Здесь есть очень хорошие кабинеты», — с жаром воскликнул Чернопятов, пытаясь дотянуться до руки Дуни. С опозданием заметил, что рукав рубашки угодил в салат. «Черт бы его побрал!» Взяв салфетку, он аккуратно промокнул испачканное место. На губах девушки мелькнуло нечто похожее на улыбку. «Я обещаю вам лучшее шампанское», — продолжал Чернопятов с прежним жаром. Рука Дуняши теперь была далеко, и нужно было бы перегнуться через стол, чтобы дотянуться до нее. «Вы думаете, мне не приходилось бывать в этих кабинетах? Какие вы все мужчины наивные, ну, право, как дети», произнесла Дуня, слегка прогнувшись, отчего ее упругая грудь обрисовалась еще четче. Чернопятов слегка отстранился. «А вот это уже новость!» Он непонимающе захлопал глазами, а потом произнес. «А, ну да, понимаю. Конспирация, революционный долг и все такое прочее». Дуня лишь отмахнулась. «Какой там долг? Просто мне нравится проводить время в компании с понравившимися мужчинами». Эта женщина могла шокировать. Чернопятов неопределенно хмыкнул. «А может быть, так оно даже и лучше?» «Ну так что, мы идем?» «О, да, конечно!» — встрепенулся Чернопятов, поднимаясь. Дуня первой вышла из зала. Платье у нее было длинное, суженное к низу, отчего она мелко перебирала ногами и напоминала русалку. Дуня энергично устремилась вверх по лестнице. Стук каблучков затих в середине коридора. Взявшись за бронзовую ручку, она терпеливо поджидала Чернопятова, как бы всем своим видом спрашивая: «Ну что же это вы, мой друг, припозднились?» Георгий невольно сглотнул слюну. Девица была необыкновенно хороша. Тесное приталенное платье обтягивало ее, выгодно подчеркивая ее стать. Чернопятов не без удовольствия отметил, что у Дуни был отменный вкус. Это был едва ли не самый лучший кабинет в Яре. И он не без удовольствия вспомнил, как несколько дней назад угощал в этом же самом номере дорогим шампанским молодую женщину. Мать очаровательной малышки и строгая классная дама. Она позволяла себе раз в месяц пообедать в дорогом ресторане и не особенно капризничала, если ухажер оплачивал ее ужин. В этот раз таким человеком оказался Чернопятов, и последующие несколько часов он ни разу не пожалел об этом. «Вы заставляете себя ждать», — с улыбкой укорила его Дуня. «Господи, я все еще не могу поверить в свое счастье!» Вдруг растрогался Георгий. Она представлялась ему небесным созданием, глядя на нее, охотно верилась в существование богинь. Но нет, барышня не воспарила к небесам, оставалась рядышком и обжигающим взглядом смотрела прямо ему в глаза. «Остыньте, мой друг», — неожиданно холодно произнесла Дуня. «Я такая же, как все». И, задумавшись на секундочку, поправилась. «Ну, может быть, чуточку красивее большинства». «Вы себя недооцениваете. Прошу вас», — толкнул Георгий дверь. В углу комнаты стояла необыкновенно широкая кровать. На ней свободно могло бы разместиться с десяток человек. Но он будет с Дуняшей наедине, а следовательно, имеется хорошая возможность для разного рода экспериментов и постельных маневров. Чернопятов вошел в комнату и обернулся к Дуне. «Это он и есть?» — вдруг услышал Чернопятов глухой старческий голос. «Вы кто?» — перепугался Чернопятов, резко повернувшись. «А ты по карманам-то не шарь!» — ласково урезонил его старик. «Успокойся. Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя отсюда вперед ногами вынесли. А зовут меня Парамон!» И, заметно приосанившись, добавил. «Для тебя, Парамон Миронович!» Повернувшись к Дуне, старик заметил. «А ты, душечка, молодец, все в точности выполнила. Какого знатного карася в сети заманила, так и хочется его на сковородке зажарить. Хе-хе-хе-хе. Ничего, еще успеется». «Позвольте!» — взвизгнул Чернопятов. «А ну, усадите-ка его!» — приказал Парамон Миронович, обращаясь к кому-то за спину Чернопятова. «Не понимает наш гость!» Георгий обернулся. Он успел разглядеть огромного мужчину, буквально подпирающего макушкой потолок, и его темные немигающие глаза. Вот тот поднял руку и стремительно нанес удар. Чернопятов успел заметить, как кулак, подобно пушечному ядру, надвигается на него с молниеносной быстротой, закрывая собой окружающее пространство. Голова от страшного удара откинулась назад, а ноги, подброшенные высоко вверх, устремились за телом. В угасающем сознании промелькнула ядовитая мысль. «Повеселился, значит». Открыв глаза, Георгий увидел над собой склонившееся лицо старика. Седая ухоженная борода, длинные белые волосы. Он напоминал Деда Мороза с рождественских открыток. Даже улыбался точно так же, весело, но с заметной хитринкой. Дескать, чем же вы меня встречать будете? «Никак очухался», — удовлетворенно протянул Парамон Миронович. «А ты, говоришь, убил ненароком? Ему, молодцу, еще жить да жить!» И, помолчав, добавил со значением. «Если, конечно, благоразумно будет вести себя. Только прошу тебя, родимый, не огорчай меня и ответь честно. Где картина-то? Она ведь большущих денег стоит, а потом тебе и не принадлежит». Обстановка незнакомая. Стены красного кирпича напрочь лишенные штукатурки. Это не меблированные комнаты, а какой-то жуткий подвал. Не исключено, что погреба Яра. Стащили на носилках вниз, как смертельно пьяного, да запрятали от людского глаза в подземелье. В помещении горела лампа, тускло освещая стены. «Кто вы такие?» — спросил Чернопятов. «Запамятовал?» — посочувствовал Парамон Миронович. «Вот что с человеком-то делается. Ты вот его стукнул в лоб, не спросясь», — обратился он с явной укоризной к человеку, стоящему за спиной. «А у него, может быть, голова того, слабая. Он ведь может так раз сутка лишиться. Как же потом тогда с человеком-то разговаривать?» «Ты все лыбишься», — заворчал он, — «а мне не до шуток». И, примешав к своему голосу меда, заговорил, напоминая заботливого деда. «Вот как тебя угораздило, эхо-хе! А зовут меня Парамон Миронович, хозяин я хитровки. А в Яр захожу для того, чтобы щец откушать. Уж больно славно их здесь готовят. Хотя повар-то и французик, но уж больно силен в русской стряпне». «Да посадите вы его!» — громко распорядился старик. «Что, я изверг, что ли, чтобы с распластанным беседовать?» Чьи-то сильные руки подхватили Чернопятого с двух сторон и усадили на крепкий стул с низенькой спинкой. В голове зашумело. Но ничего, состояние привычное, не в первый раз по голове получал. Старикашка оказался мерзкий, злое ехидство так и струилось из его прищуренных глаз. А рядом, в том же длинном обтягивающем платье, сидела Дуняша и покуривала все ту же длиннющую сигарету. У дверей стояли еще два ломовых хлопца. Не жандармы, это точно. Кулаки пудовые, стукнут таким по темечку, так макушку в самые пятки вобьют. «Я ведь на тебя в большой обиде, Жорж», — ласково напевал Парамон Миронович. «Воспитанника ты моего обидел. Банк его подстрекал взять, да камушками поделиться. А что в итоге? На Савелия моего всяких лихих людей навел? Почему же ты ему не признался, что кроме камушков там еще две картины хранятся, которые дороже всех этих безделушек будут? Теперь хозяин этих картин за моим Савельюшкой по всей Европе гоняется, не верит, что он не крал их, этих картин. А ведь он у меня доверчивый малый, ну прямо весь в меня». Едва ли не пускал слезу Парамон Миронович. «Верит людям, а они его все время обманывают». Жестко скомкав сигарету о край блюдечка, Дуняша сказала: «В общем так, у нас нет времени тебя уговаривать, даем тебе сутки. Если за это время ты не вспомнишь, куда подевал картины, пеняй на себя». Поднявшись, она решительно направилась к двери. «Извини, но тогда мы вынесем тебя отсюда по частям», — миролюбиво хихикнул Парамон Миронович и, показав взглядом на груду ящиков, аккуратно стоящих в углу, добавил: «Вот в этой таре». «Ну что, добрые молодцы», — повернулся старик к молчаливым мужчинам, угрюмо стоявшим в дверях. «Пойдемте отсюда, пускай наш гость покумекает как следует». Пропищав, крыса выбралась на середину помещения, обнюхала вокруг себя воздух острым, словно шило рыльцем, и устремилась прямиком к Чернопятову. «Пошла к черту!» — выругался Георгий, попытавшись поддеть крысу носком ботинка. Но животное проворно отскочило в сторону и с нескрываемым интересом воззрилось на незнакомца. В черных блестящих глазах, напоминающих агатовые бусинки, проснулось нешуточное любопытство. Чернопятов готов был поклясться, что рассмотрел в них самый настоящий укор. «Дескать, что же ты делаешь, дорогой товарищ? Давай с тобой жить по-доброму, по-соседски. Ты мне корочку хлеба, и я к тебе с уваженьецем». Чернопятов решительно шагнул к застывшему грызуну. А когда между ними оставался всего лишь метр и Георгий приподнял ногу, чтобы поддеть наглого зверька пинком, крыса вдруг проявила прыть и юркнула в угол. Помешкав секунду, она исчезла в небольшом черном проеме. Снаружи оставался только хвост, длинный, безволосый, он никак не желал помещаться в норе. Чернопятов, преодолевая отвращение, уже хотел придавить его каблуком, но крыса, как будто почувствовав его злое намерение, втянула хвост в спасительную дыру. С соседями ему не повезло, это надо признать. Следует выбираться отсюда, и чем раньше, тем лучше. Георгий подошел к двери и забарабанил в нее кулаками. «Открывайте! У меня есть что сказать Парамону!» Дверь отворилась неожиданно быстро, и в проеме, подобно глыбе, не откатить которую, не даже сдвинуть с места, появился все тот же исполинский детина с бритой головой. Недружелюбно глянув на пленника, он хмуро поинтересовался: «Чего тебе?» и уверенно шагнул в комнату. В небольшом помещении он выглядел настолько необъятным, что казалось, достаточно ему сделать еще один крошечный шажок, и громила легко втиснет Чернопятого в кирпичную стену. На всякий случай Георгий малость отступил. «Парамона мне увидеть надо, скажу, где картина». Соображая, детина почесал бритый затылок, подслеповато прищурился на огонь и изрек, чуток помедлив: «Ну, ежели так, сообщу о тебе Парамону Мироновичу». Огромный, будто состоящий из одних шаров дядька, напоминал своим обликом мифического циклопа. Вот сейчас загробастает Георгия огромной ручищей и начнет поедать заживо. С минуту он пристально рассматривал Георгия. А не начать ли прямо сейчас? но, махнув рукой, повернул к двери. Чернопятов испытал неподдельное облегчение, когда циклоп вдруг потерял к нему интерес. И, наклонив мускулистую шею, довольно проворно нырнул обратно в проем. Дверь с грохотом захлопнулась. Фу ты, кажись, пронесло на этот раз. Парамон Миронович выслушал пленника, не перебив ни разу. Только иной раз старчески крякал и натужно покашливал. И поди тут разберись, какие лукавые мысли бродят в эту минуту в его сморщенной, словно печеное яблоко, голове. Рядом со стариком выстаивал все тот же огромный детина и почти любовно, с глуповатой улыбкой, посматривал на своего благодетеля. Наклонившись и оттого потеряв в росте, сейчас он уподобился доброму джину, что готов немедленно исполнить любое, даже самое необыкновенное желание старика. И оно последовало. «Вот что, милок», — самый чуток повернулся Парамон Миронович к своему слуге. «Ты все слышал, что он мне сказал?» «А то!» — обрадованно протянул громила, да так громко, что непроизвольный возглас, ударившись в кирпичную кладку, отколол от нее самую малость. Красная крошка шурша обрушилась к ногам старика. «Говорит, будто бы утопла у него картинка-то в море». Старик брезгливо отряхнул кирпичную крошку и молвил глуховатым старческим фальцетом. «Похоже, что мои слова его никак не проняли. Ты это, вот что, двинь-ка ему по зубам, авось поумнеет». Детина будто бы только того и ждал. Мгновенно вынырнул из-за спины старика, закрыв собой не только вольготно разместившегося на стуле Парамона, но и дверь, и проем, всю комнату, оставив для обзора лишь крохотное пространство с тусклой лампой в самом углу. «Хрясь!» Голова, будто отделившись от тела, откинулась назад, увлекая за собой ноги. Рот мгновенно наполнился кровью, затруднив дыхание. А над Георгием, склонившись, стоял улыбающийся детина, причем лицо его выглядело настолько располагающим, будто вместо тумаков он только что угостил Чернопятого мягким кренделем. Язык наткнулся на что-то острое и колючее. «Осколки зубов», — в тоске догадался Чернопятов. Выплюнув, он увидел на полу два обломанных зуба. Обидно, зубы всегда были главным предметом его гордости. И за раскрошенный резец он готов был отдать половину жизни. Посмотрев наверх, Георгий натолкнулся на сочувствующий взгляд. «Ой, милок, как же тебя пришибло-то!» Голос Парамона Мироновича был переполнен состраданием. Еще секунды, и из глаз брызнут крупные слезы. «Вон и губу как разворотило, зубов вот теперь лишился. Долго еще сухарей жрать не будешь». «Эх-эх-э», — вздохнул тяжко старик. «Людям хорошего желаешь, а они постоянно упрямятся. Сказал бы, где картину запрятал, да и пошел бы своей дорогой здоровьец поправлять. Мы тебя не знаем, и ты про нас ничего не ведаешь. Что ты скажешь, милок, на такой расклад?» Кровь, казалось, хлестала, как из крана. Не успел сплюнуть, а она вновь заполнила собой весь рот. «Все бы вам чужими руками жар загребать!» — прошепелявил Георгий. «Нет у меня картин!» Старый Парамон обескураженно взглянул на детину, продолжавшего невинно лыбиться. «Что-то я его не понимаю. Тогда на кой ляд звал-то? Ты вот что, милейший». Голос у старика был ласковый, глаза переполнены нешуточной добротой. «Топорик-то приберег?» — повернулся он к громиле. «Устал я с ним возиться». «А как же!» — не на шутку обиделся громила, шевельнув покатыми плечами. «У дверей он прислоненный, и тазик там стоит приготовленный, куда кровищу потом сливать». Громила говорил просто, безо всяких интонаций, как о чем-то самом обыкновенном. И, возможно, оттого его слова произвели на Чернопятого нешуточное впечатление. «Позвольте, это что ж такое получается?» Старик уже не обращал на пленника внимания, будто речь велась о чем-то постороннем. «Дело!» — одобрительно кивнул он, крякнув. «Главное, кровищу не расплескать, а то потом вонище поднимется, а ее ой как трудно вытравить, разве ж хлоркой». По его сосредоточенному лицу было заметно, что опыт в этом деле он имеет немалый и с удовольствием готов поделиться им. «Только чтобы все путем было», — строго наказал старик, помахав скрюченным перстом. «Беспорядок я не люблю. Давеча что произошло?» — укорил он. «А что же, Парамон Миронович?» Плечи детины удивленно взмыли вверх. «А то, лапоть ты серый, в прошлый раз топор в кровище оставил. А за тебя, дурья твоя башка, Дуняша его отмывала. Каково это бабе-то?» «Виноват-с». По-лакейски протянул Верзила, невзначай покосившись на побелевшего Чернопятого. «В другой раз не повторится, сам все помою». «Ну уж ты постарайся, учишь их», — ворчливо проговорил старик, — «и все не впрок. А ежели кто увидит, заподозрит, чем мы здесь занимаемся, тогда беды не миновать». «Послушайте!» — вскричал Чернопятов. «Я все расскажу, все, что знаю, только ради всего святого не убивайте меня!» Старик выглядел малость озадаченным. «Не убивать, говоришь?» «Да-да, я все расскажу». «Так мы вроде бы все решили», — кивнул Парамон в сторону двери, где стоял огромный топор с широким и массивным лезвием. Таким впору разрубать смерзшиеся мясные туши. Кто бы мог подумать, что он предназначен совершенно для других целей? «Ты-то что, Василек, скажешь?» — обратился Парамон к Верзиле. Детина лишь неопределенно хмыкнул, как бы демонстрируя свою полнейшую нейтральность. «Дескать, дело-то хозяйское, а мы люди привычные. Скажут простить — простим. А ежели нет, тогда уж не обессудьте. Разрубим на куски, да по мусорным кучам разбросаем». «Эх!» — обреченно махнул рукой старый Парамон в сторону застывшего в ожидании Василька. «Поддержал бы человека, молвил бы чего-нибудь доброе. Может быть, ему жить охота. Ты посмотри, как его всего колотит. Будто бы лихоманкой какой болеет. Ты бы не переживал так шибко, родимый. Так ведь и помереть можно со страха». Парамон Миронович заговорил каким-то трогательным голосом. «Добрый я человек, меня всяк уговорить может. Человека затрясло от страха, а мне его уже жалко. Милосердие во мне немерено. Это мой крест. Вот через него всю жизнь и страдаю. Я людям доброе делаю, а они мне все гадости норовят преподнести. Ну, так слушаю я тебя, мил человек. Ты бы присел-то, разговор у нас с тобой, чует мое сердце, долгий будет». И когда Чернопятов разместился на подставленном табурете, он вытянул из кармана платок и, припустив в голос жалости, проговорил: «На, мил человек, утрись. А то кровище-то из тебя хлещет, как из порося. Не побрезгуй, платок-то совсем новенький. Моя Дуняша его за 3 рублика купила. Дорогущий. Но разве для хорошего человека что-нибудь жалко?» Отчаянно рубанул он рукой. Георгий взял платок и бережно промокнул им разбитый рот. И тотчас скривился от боли. «Видал?» Показал старик Васильку на скукожившегося Чернопятого, который продолжал вытирать кровь. «Как ему теперь говорить? Небось, все зубы выбил!» «Парамон Миронович!» — жалостливо протянул Громила. «Так ведь для пользы дело!» Теперь на лице Василька отразилось неподдельное участие. Такое впечатление, что он готов был отдать на благое дело собственные зубы. «Ну, сказывай!» — приказал Парамон, когда Георгий, скомкав платок, швырнул его в угол комнаты. «Картину я уже отдал». И, стараясь погасить возможное неудовольствие старика, Чернопятов быстро продолжал. «Я не знаю, к кому она попала, но мне известен человек, который заказывал мне украсть их». «Кто он? И где его можно найти?» — светились добротой глаза старого Парамона. Чернопятов невольно посмотрел в угол, где стоял топор. «Кто этот человек, я не знаю. Точнее, я знаю его ненастоящее имя. В коммерческом банке в Париже, где я работал, он имел ячейку. Именно от него я и узнал, что там находятся картины. Он приходил 2 раза в месяц, чтобы удостовериться в том, что все в порядке. Хотя зачем ему это было нужно, не знаю. Ведь наш банк был самым надежным во всей Франции. Однажды он со мной разговорился и сказал, что стоимость каждой из этих картин составляет $5 миллионов. Признался, что эти картины не его, а очень серьезного человека, который не должен светиться, и поэтому не приходит в банк. Он мне предложил украсть эти картины. «За сколько?» — тотчас спросил Парамон. Чернопятов слегка помедлил с ответом, а потом произнес. $50 000. «Однако, твой знакомый скуповат». «Хорошо. И что было потом?» Помявшись, Чернопятов продолжал. «Я привлек Савелия Родионова». «Ага. Понятно для чего. Чтоб вся полиция Франции, включая хозяина этих картин, бегала за Савельюшкой, а ты, мерзкий тип, чтобы оставался в стороне. Я правильно тебя понял?» Старик выглядел суровым. «Нет, это совсем не так. Кто этот человек, которому ты отдал картину?» «Некто господин Барановский. Я не мог ему отказать, он страшный человек. О судьбе второй картины я ничего не знаю, она просто исчезла». «Ты отдал ему лично?» Чернопятов отрицательно покачал головой. «Нет, когда мы встретились с ним в последний раз, он разорвал открытку. Одну половинку дал мне и сказал, что картину я должен передать человеку, который отдаст мне вторую половину открытки». «Ну что же вы на меня так смотрите? Можете проверить, если это не так, тогда режьте меня на куски!» Неожиданно вскричал Чернопятов. «Еще успеем», — глубокомысленно пообещал старик. «Где нам найти этого человека с открыткой?» Чернопятов на секунду задумался. «Сейчас он в России. Он как-то случайно обмолвился, что эти картины ему нужны для какого-то крупного коллекционера. Для кого именно не сказал. Но не у многих найдутся такие большие деньги». «Возможно», — невесело подтвердил Парамон Миронович. «Так где же живет тот человек?» «Он содержит галерею на Мясницкой улице, а его апартаменты размещаются этажом выше. Это некто господин Бабаев Вениамин Петрович». «Ладно, выясним». Старый Парамон выглядел задумчивым. «Не очень-то мне верится во все то, что ты наплел. Вот что я тебе скажу. Пока мы не проверим всего того, что ты нам напел, ты останешься здесь». «Это несправедливо!» — в отчаянии вскричал Чернопятов. «Я сказал вам все!» «Ой, не все!» — посетовал Парамон Миронович. «После тебя у Савельюшки большие неприятности начались. Людишки к нему какие-то подходят, угрожают». Старик ненадолго замолчал и, закусив нижнюю губу, о чем-то размышлял. «Так и быть, отпущу я тебя», — смилостивился наконец старик. «Только ответь мне на один вопрос. Что это за люди были, которые к Савельюшке подходили?» Лицо Чернопятого перекосилось от страха. «Это очень страшные люди. Они ничего не боятся, и у них везде имеются свои агенты. Он не сумеет от них откупиться, даже если отдаст все свои деньги». Старик заметно загрустил. На пергаментной коже углубились морщины. Парамон Миронович принимал решение. «Ишь ты! И где же тогда спрятаться Савелию?» Георгий Чернопятов отрицательно покачал головой. «Нигде. Впрочем, есть одно место — Каталашка. Добраться в тюрьму они не сумеют. Посидит год-другой, а вот все забудется». Старик вновь надолго замолчал, размышляя. За его спиной, застыв гигантской глыбой, невозмутимо стоял Василий, почти поребячий, шмыгая крупным вздернутым носом. Наконец старик кивнул. «Хорошо. Вот что, Василек, — сказал он, поднимаясь со стула, — проводи нашего гостя, а то здесь заблудиться можно ненароком. Место-то глухое». И серьезно, погрозив пальцем, добавил: «Чтобы без глупостей, а то я тебя, бедового, знаю». Сказанное гигант воспринял едва ли не как похвалу. Широко улыбнувшись, прогудел. «Парамон Миронович, что, я не понимаю, что ли? Дело-то обыкновенное». А когда старик вышел, скрипнув дверью, он подошел к пленнику и подтолкнул его к порогу. «А ну, пошел, вражина, коли Парамон Миронович велел». Чернопятов посмотрел снизу вверх на громилу. Нельзя сказать, что его круглые поросячьи глаза дышали теплотой. Просто сейчас он стал напоминать отобедавшего циклопа. Пошамкал немного человечины, хлопнул от души полную кружку кровушки, вот и подобрел малость. Коридоры оказались длинными, полутемными, и у Чернопятого невольно закрадывалось сомнение, в ту ли сторону они идут. С каждым пройденным шагом света становилось все меньше, а коридоры становились все более узкими, да и грязи поприбавилось. И когда Чернопятов открыл было рот, чтобы высказать свои мысли относительно конечного маршрута, в лицо ему ударило свежестью. Это был двор. Совсем небольшой, глухой. Несмотря на сгустившуюся мглу, можно было рассмотреть по углам кучи мусора, испускавшие тошнотворно-приторный запах. В общем, обыкновенный дворик, каких в Москве наберется не одна сотня. Скорее всего, какая-то окраина, слишком все здесь было уныло и загажено. На одной из мусорных куч что-то зашуршало, а потом Чернопятов услышал громкое мяуканье. Ага, в куче мусора кот отыскал что-то потребное и теперь звал подругу разделить с ним трапезу. «Погодь, не спеши!» — услышал Чернопятов за спиной строгий голос Василия. «Что такое?» — обернулся он и прямо перед собой увидел шальные глаза Громилы. «Вот мы и пришли. Чего же смрадом-то подвал портить?» — по-хозяйски заметил детина. «Он ведь еще и послужить может. Парамон Миронович думает склад в нем разместить». «Позвольте!» Перепугался Чернопятов, невольно взглянув на руки Громилы, сжимающие финку. Страх мгновенно парализовал его волю, а ноги, еще минуту назад полные сил, вдруг стали неподъемными. «Но как же уговор с Парамоном Мироновичем?» Василек улыбнулся плотоядной улыбкой, словно уже высмотрел на его теле лакомый кусочек. «С Парамоном Мироновичем один договор, а ведь только к тебе еще другой имеется». «И по нему ты никак не должен жить», — просветил Чернопятого Громила. Взгляд у Василия был спокойным, ничего не выражающим. Разве могут быть какие-то эмоции у палача, исполняющего привычную работу? «Так, дело-то обыкновенное. Срубил головушку, да и побрел себе дальше». «А что, если броситься на этого гиганта и попытаться сбить его с ног?» — посетила Чернопятого бесшабашная мысль. Но, посмотрев на огромные руки, сжимавшие в руках финку, он тут же отказался от нее. Чистое самоубийство. Один нырок в темноту, и тогда его уже не достать. Осуществить намеченное мешала финка, посверкивавшая рядом. Громилы управляются с ними так же легко, как аристократы серебряной вилкой во время званого ужина. Стоит ему сделать шаг в сторону, и устремившийся вдогонку клинок угодит куда-то между лопаток. «У меня есть деньги», — быстро сказал Чернопятов, стараясь не отводить взгляда от страшных глаз детины. «Много денег. Я отдам все, только отпусти меня». Чернопятов пытался отыскать в его взгляде нечто похожее на милосердие. «Какое там? Разве волк способен сострадать зайцу, угодившему ему в лапы?» Василий сделал два уверенных шага, стараясь оттеснить Чернопятого к мусорной куче, где с хозяйским видом ковырялся огромный кот. Вдруг из темноты вынырнула чья-то фигура. Короткий взмах руки, в воздухе сверкнуло нечто длинное и узкое, и Василек, тяжко охнув, рухнул на землю подрубленным могучим стволом. «Ну, чего встал?» — прикрикнул незнакомец на застывшего Чернопятого. «Идем отсюда! Ненароком кто-нибудь еще объявится!» «Да, да, сейчас!» — закачал головой Чернопятов. «Вы из организации? Я знал, что меня не оставят!» И сделал первый шаг, неуверенный, короткий, будто бы и впрямь врос в землю. «Не беги!» — предостерег неведомый спаситель. «На нас могут обратить внимание!» «Вот так, безо всякой суеты!» — подсказывал он в спину. «И только не надо озираться, иначе нас цапает первый встретившийся полицейский!» «И тогда я уже ничем не смогу вам помочь». «Да, да», — охотно кивал головой Чернопятов, ощущая затылком жестковатый взгляд незнакомца. «Вы даже не представляете, как я вам благодарен». Он шел по узенькой улице и никак не мог разобраться, в каком же именно районе Москвы находится. Георгий всегда считал, что неплохо знает Белокаменную, но сейчас переулки представлялись ему совершенно незнакомыми. А может, это все от того, что ночная Москва просто выглядит по-другому? Или сейчас все представляется ему иначе от того, что им целиком завладел самый настоящий животный страх? «Если бы не вы, то меня непременно бы зарезали. Вы бы видели, какие страшные глаза у этого громилы!» Позади раздался сдержанный смешок. «А может быть, все-таки показалось?» Чернопятов, пытаясь разобраться в собственных ощущениях, не заметил прямо перед собой огромной лужи и увесисто шлепнул в нее английскими ботинками. «Осторожнее!» — раздался насмешливый голос. «Так ведь и в яму провалиться можно. Было бы глупо ломать ноги после того, как уберегся от ножа». Сказано было верно, и Чернопятов теперь смотрел под ноги более внимательно. «Это просто логово самых настоящих головорезов!» — возмущенно причитал Чернопятов. «Я просто удивляюсь, куда смотрит полиция?» «Полностью с вами согласен». Что-то в поведении нового знакомого Чернопятову не нравилось. Может быть, трескучий смех? Такой звук бывает, когда в металлической банке перекатываются мелкие предметы. Чернопятов приостановился. «Я вам, конечно, очень благодарен за свое освобождение, но позвольте спросить, а куда мы, собственно, идем?» «Скоро узнаете», — прозвучал жесткий ответ. Теперь Чернопятов узнал окрестность. Они находились где-то неподалеку от Таганской тюрьмы. Тоже, разумеется, не ближний свет, но хоть что-то проясняется. «Я не сделаю ни шага, пока не узнаю, чего вы от меня хотите!» — взвизгнул Чернопятов. Фонарей здесь было немного. Четыре горели в конце улицы, два мерцали по центру, один самый тусклый тлел неподалеку. Желтое мерцающее пламя падало на узкое лицо незнакомца, отчего оно выглядело восковым. Черные тоненькие усики, вытянутые в длинную узкую ниточку, придавали его облику некоторую легкомысленность. Но вот вороненая вещица в его ладони выглядела серьезно и внушительно. Незнакомец приподнял браунинг. Ствол был направлен точно в середину груди Чернопятого. Оружие он держал небрежно, с некоторой щеголеватостью, точно трость с костяным набалдашником. Но за небрежной манерой чувствовалось, что человек этот к оружию привычен и вряд ли промахнется с двух шагов. «Право, мне бы не хотелось быть навязчивым, я и так чувствую себя очень неловко», — незнакомец выглядел смущенным. «Но мне бы очень хотелось, чтобы мы поладили. Прошу вас идти вперед». «Что за денек сегодня?» — чертыхнулся Георгий. «Меня почему-то все хотят убить». «Ха-ха-ха», — рассмеялся незнакомец. «Ваши дела, оказывается, не так безнадежны, если вы способны шутить». Улица выглядела безлюдной, если не считать двух мужичков, поочередно тыкающих друг друга пальцами в грудь. Дядьки разговаривали громко, почти кричали, и, очевидно, верили, что они едва ли не единственные люди во Вселенной. Потом, обнявшись, они заторопились за следующей порцией горячительного. На углу, перекрыв почти всю проезжую часть, стояла пролетка, запряженные двумя породистыми рысаками. Жеребцы выглядели понурыми, невесело перебирали длинными ногами и будто бы с просонья качали головами. Неожиданно дверца пролетки распахнулась, и на дорогу, тускло освещенную уличными фонарями, вышел крепкий молодой мужчина. Эдакий полуночный мечтатель, решивший выкурить папиросу. Чернопятого передернуло, когда он узнал в полуночном романтике Михаила Архиповича, того самого господина, что подсел к нему в ресторане еще в Марселе. Он с интересом наблюдал за приближением Георгия, а когда между ними осталось всего несколько шагов, обиженно воскликнул. «Голубчик, ну разве так можно? А еще воспитанный человек!» «В прошлый раз вы исчезли и не соизволили сказать даже «до свидания». Я прямо даже и не знал, что делать. Может, я вас обидел чем-нибудь? Так вы скажите прямо. А то даже неловко как-то и говорить. Ушли даже не через дверь, а через окно. Простите меня, сортира. Никогда бы не подумал, что вы на такое способны. А ведь вы получили образование, постигали науки в университете. Вы гнались за мной?» — воскликнул в сердцах Чернопятов. «До самой пристани». «Я гнался за вами?» — искренне удивился Михаил Архипович и уже с некоторым укором продолжал. «Право вы шутите. Это с моим-то радикулитом. Уверяю вас, я не способен пробежать и 100 метров. А вы эдак как хватили, до пирса. От того места, где мы с вами сидели, до пирса 3 километра будет, никак не меньше. Не вы лично, а ваши люди». «Ах, вот оно что!» — почти облегченно вздохнул Михаил. «Так вы в ресторане забыли шляпу, вот они и хотели вам ее вернуть. Кстати, вот она, держите». Протянул он Чернопятову шляпу. «Шляпу, говорите? Да они стреляли в меня, едва не убили!» — крикнул в гневе Чернопятов. «Боже праведный, не так громко!» — — укорил его Михаил Архипович. «Вы переполошите всю улицу. Они ведь, наверное, стреляли не в вас, а просто оборонялись от преступников». Посмотрел он честными глазами прямо во взволнованное лицо Георгия Чернопятого. «Какое там оборонялись?» — воскликнул в негодовании Чернопятов. «Две пули пролетели в нескольких сантиметрах от меня. Если бы не ночь, то меня наверняка бы убили». «Прошу вас, не так громко», — сдержанно предупредил его Михаил Архипович. «Время позднее, чтобы так кричать. Могут подумать, что вас грабят, а мы вас просто хотим убить». Он заливисто расхохотался. За спиной послышалось перекатывание гальки. Это поддержал веселье Михаила Архиповича тип, стоящий за спиной. «Что-то вы очень побледнели. А потом вы как-то неожиданно исчезли, даже не предупредив Вальдемара. А он этого не любит». «Право, вам не стоит так расстраиваться. Так ведь и кондрашка может хватить. А мне бы очень не хотелось, чтобы вы загнулись раньше времени. Вы, очевидно, подзабыли, но у нас с вами существуют некоторые договоренности. Я хочу знать, где находятся картины и камушки. Поверьте мне, мы были очень терпеливы и поэтому даем вам на раздумье всего 10 секунд. В вашем положении это очень много. Итак, я считаю. Раз, два, три». Весь ужас заключался в том, что Михаил Архипович не кипятился, не кричал и о страшных вещах, предпочитал говорить необыкновенно просто. Мужчина за спиной Чернопятого молчал, и Георгий чувствовал, как ствол Браунинга поднялся на высоту затылка. «Постойте! Четыре, я все покажу!» «Ну вот и славно, милейший!» — нисколько не удивился скорой развязке Михаил Архипович. «Картины и камни находятся на Мясницкой улице. Мне так велели. Дом номер 4, там, где картинная галерея». «Он знает о том, что в саквояже?» «Не догадывается», — заверил Чернопятов. «Хорошо», — кивнул Михаил Архипович. «Чего же вы стоите, милейший? Прошу вас! Карета подана». Мясницкая в этот час была безмолвной и казалась нежилой. Трудновато было поверить, что через каких-то 3 часа она наполнится гомоном, и двери многочисленных магазинов встретят пробудившихся посетителей. Бодрствовали только дворники, и во дворах раздавалось размеренное и неторопливое шуршание метел. Посмотрев на окна 2-го этажа, Чернопятов радостно объявил: «Он не спит». «Он еще не ложился или просто так рано встает?» — удивился Михаил Архипович. «Он человек творческий», — усмехнулся Чернопятов. «Может не спать всю ночь, зато потом проспит до обеда». Первым вышел из пролетки худощавый франт. Правая рука покоилась в накладном кармане. Коротким, цепким взглядом он осмотрел улицу, как будто снимал с нее мерку, и, не обнаружив ничего подозрительного, едва заметно кивнул. «Ну что ж, пойдемте, голубчик, ведите», — сказал доброжелательно Михаил Архипович, обратившись к безмолвному и напряженному Чернопятову. «А мне что делать, барин?» — грубоватым басом спросил извозчик. «Подожди здесь немного, а если выйдет какая-нибудь неприятность, в общем, знаешь, что делать, не мне тебя учить». Извозчик, малый лет 20, мгновенно приосанился, сбросив с себя полуночную дрему. «Не впервой, не оплошаю!» Он шевельнул вожжами. Чернопятов обратил внимание на его руки, невероятно толстые и крепкие, словно стволы молодого дуба. Под стать рукам были и кулаки, такими пальцами только зерна перетирать. А он ими вожжи поддерживает. Обидно, такая силушка понапрасну пропадает. Но, взглянув в лицо извозчика, Георгий сильно засомневался. А вдруг не пропадает? Сцапает этими ручищами за шкирку, да вытряхнет из бренного тела душу. «Чего же ты застыл, голубчик?» — поторопил его вкрадчивым голосом Михаил Архипович. «Веди нас». Взявшись за массивную медную ручку, Чернопятов уверенно распахнул дверь и словно укол ощутил между лопаток колючий взгляд франта. Чернопятов неожиданно остановился. «Уж не думаешь ли ты повернуть назад, голубчик?» Раздраженно спросил Михаил Архипович и, не дождавшись ответа, чуток подтолкнул оробевшего молодца вперед. «Вы ничего не видите», — едва шевелил побелевшими губами Чернопятов. «А что я, собственно, должен видеть, голубчик?» Недовольно буркнул Михаил Архипович, подозрительно посмотрев на помертвевшее лицо Чернопятого. «Дверь. Она открыта». Действительно, дверь оказалась слегка приоткрытой, и через узенькую щелочку на лестничную площадку сочился мягкий свет, оставляя на темно-серых мраморных ступенях желтые мерцающие блики. «А ваш знакомый неаккуратен, что же это он за собой дверь-то не закрывает?» И, повернувшись к франту с усиками, Михаил Архипович приказал: «А ну, проверь». Мужчина мгновенно извлек из кармана браунинг, нешироко открыл дверь и ящеркой юркнул в комнату. Отсутствовал он не более 3 минут, время, показавшееся Чернопятову вечностью. Он вернулся, сунул пистолет в карман, давая понять, что все опасности остались за порогом, и негромко изрек: «Однако здесь уже кто-то побывал». Невесело протянул Михаил Архипович и не сильно подтолкнул Чернопятого. «Так где вы говорите камушки?» Равнодушным взглядом он скользнул по китайским вазам, по старинным золоченым канделябрам и уверенно прошел в комнату. Чего ради размениваться на мелочевку, когда всего лишь в нескольких шагах его ожидают настоящие сокровища? «Они вот в этой комнате... Боже!» На полу у стены лежал мужчина лет 30-35. На гладком, без единой морщины лбу, аккуратная небольшая дырочка, вокруг которой багровыми разводами запеклась кровь. «Оставьте его», — услышал Чернопятов голос Михаила Архиповича. «Ему теперь уже ничего не поможет». «Что вы такое говорите?» — взвизгнул Чернопятов. «Нужно вызвать полицию». «Вы что, сдурели, что ли, милейший? Или только притворяетесь?» — повысил голос Михаил Архипович. «Какая к черту полиция? Где камни? Ну!» Чернопятов сделал 2 нерешительных шага к несгораемому шкафу и, повернувшись, сказал: «Саквояж был в этом шкафу, в нем камни». «У вас имеется ключ от этого шкафа?» «Да, но...» Михаил Архипович плотоядно улыбнулся. «Никаких «но», милейший, если не желаете прилечь с пулей в башке рядом со своим знакомым». «Возьмите». После некоторых колебаний сказал Чернопятов, стараясь не смотреть на распластанное на полу тело. «Да дайте же сюда, наконец!» Михаил Архипович резко вырвал ключ. Пальцы его заметно подрагивали. «Боже мой, неужели пришли? Почему же ко мне все приходит с таким запозданием? Если бы хотя бы на несколько дней раньше! Да что же это такое?» Не мог попасть он ключом в замочную скважину. «Ага, вот!» Дверца распахнулась с мягким скрипом. Глубина шкафа показала неприятное нутро, выкрашенное в ярко-красный цвет. На полке стоял обыкновенный потертый саквояж, каким обычно пользуются земские врачи. Здесь же, на одной из полок, упакованная в тугую холщовую трубку, лежала картина. Губы у Михаила Архиповича заметно подрагивали, он как будто постарел на 2 десятка лет. Он вытащил картину, положил ее на стол. Взяв саквояж, щелкнул замком и решительно раскрыл. Саквояж был заполнен маленькими бархатными коробочками. «Сколько же их здесь? 3 десятка? 4? А может быть, 50? На дне несколько тугих мешочков. Один из них был слегка надорван, и через прореху разноцветным ручейком сбежали камушки. Белые, красные, синие, они, смешавшись между собой, полыхали всеми цветами радуги. Все 3, завороженные зрелищем, на мгновение позабыли о покойнике, лежавшем всего лишь в нескольких метрах от шкафа. И казалось даже о том, для чего пришли сюда. Свет лампы достиг дна саквояжа и, отражаясь от многочисленных граней, разбивался на 1000 лучей. Зарывшись ромбическими гранями в прозрачные камушки, блестел синий сапфир. Кадык Михаила Архиповича невольно дернулся при мысли о том, сколько может стоить этот камень. А что тогда говорить о тех прозрачных камушках, которыми выслано все дно саквояжа? Расфасованные в маленькие холщовые мешочки, они колюче торчали, стараясь прорвать ткань. Не удержавшись, Михаил Архипович взял горстку камней. С минуту он молчал, перекатывая камешки пальцами. А потом неожиданно с силой швырнул их в стену. «Это обыкновенное стекло!» — рявкнул он в ярости. «Где бриллианты?» «Я ничего не знаю!» — попятился в страхе Чернопятов. Именно эти камни я взял в банке!» Михаил Архипович взял следующий мешочек. Толстые, поросшие короткими и жесткими волосами пальцы проворно расшнуровали горловину и уверенно сыпали на стол блестящие разноцветные камушки. С минуту он рылся в искрящейся горке, разглядывая камни на свет, а потом рассерженно смахнул их на пол. «Где драгоценности, я тебя спрашиваю?» — взревел Михаил Архипович, уставившись в перепуганное лицо Чернопятого. «Может, их подменил твой знакомый?» — махнул он рукой на покойника. «А картина у тебя такая же фальшивая, как и камушки? Ну?» Пальцы Михаила Архиповича вцепились в горло Чернопятого. «Когда ты их подменил, говори!» Франц с ухоженными усиками стоял в шаге от Чернопятого. Правая рука, как и прежде, пряталась в кармане. Он с интересом наблюдал за тем, как блестящие камушки, скатившие со стола, с мелким шорохом рассыпались по полу. Ухватившись за край стола, Чернопятов резко оторвал его от пола и, развернувшись, ударил углом в пах Франту. Георгий заметил его расширенные глаза, едва не выскочившие из орбит. Франт сделал несколько неровных шажков, а потом, ткнувшись лбом в угол, стал медленно сползать на пол, кривясь от боли. Михаил Архипович поднял руки и медленно попятился. «Не балуй! Не балуй!» Ноги его зацепились за ковер, и он тяжело осел на пол. Георгий схватил с полки картину и рванулся к двери. «Через парадный выход не проскочить, там извозчик! Вот кто настоящий убивец!» Выскочив в коридор, Чернопятов устремился к узкой двери, она вела к черному ходу, выходящему на смежную улицу. Оглянувшись на миг, Чернопятов успел заметить, что Франц, согнувшись, вывалился в коридор. Стараясь не споткнуться о нагромождение разного барахла на лестнице черного хода, Чернопятов, грохоча каблуками по ступеням, быстро спускался вниз. «Темно, можно оступиться». Где-то наверху ахнул оглушительно выстрел. Так же громко отозвался другой. «Что же там происходит? Может, это Парамон со своими людьми наткнулся на Франта с Михаилом Архиповичем? Не исключено, что стрельбу затеял Франт. Легче от этих мыслей не стало». «А хрен их всех разберет!» Отворил Чернопятов дверь, ведущую во двор, и уже через несколько секунд был на улице.